Тогда поймешь, что ты глупость сказал. Я запрягать пойду, догоняйте. Коля и Маша вышли из оперпункта, осмотрелись. Вдалеке у края перрона Басаргин что-то объяснял трем здоровенным мужикам. Они подняли убитого, унесли. «Идем». Коля зашагал к опушке леса. Маша послушно двинулась за ним. Вокруг не было ни души. «Давай-ка в лес пойдем», — сказал Коля. «Зачем? Что мы скрываемся?» — возмутилась Маша. «Ты что сказала бабке? Кто убил мужика?» — усмехнулся Коля. «Блатные». Маша догадалась, кто задумал Коля, и сразу скисла. «Сама все сообразила. Сама меня на эту затею натолкнула. И сама же куксишься? Нелогично». «Тебе волчья шкура не пойдет, Коля», — грустно сказала Маша. «Да я еще ничего и не решил», — попытался успокоить ее Коля. «По обстоятельствам сообразим, а ты раньше времени с ума не сходи». Подъехал Анисим Басаргин. «Садись, не то путь долгий, если еще помнишь». «Помню», — кивнул Коля. «Он, понимаешь, отвозил меня тогда на станцию», — объяснил он Маше. «И теперь везет. Есть куда, черт возьми». «Я после твоего отъезда в Псков подался», — сказал Анисим. «На фабрику поступил. Костлы для паровозов клепать. Ну, оттуда по путевке в милицию. А ты, значит, едва под расстрел не попал?» Анисим засмеялся. «А уж мне твой Арсений тогда так на сердце лег, так лег. Я тебе, брат, завидовал до смерти». «Вот мой рапорт о случившемся в поезде», — сказал Коля, протягивая бумажку. «Бандиты хотели убить меня и мою жену. Приобщи к делу в качестве доказательства». Анисим повертел рапорт в кривых узловатых пальцах и порвал его, вынул зажигалку, сделанную из патрона, и запалил клочки. «Ты часом не болен?» — обозлился Коля. «Это же документ, доказательство. Я же тебе русским языком объяснил. На суде?» «До суда еще дожить надо», — перебил Анисим. «Это раз. Второе, поймать их надо. Это два. Я, брат, если бы всю эту бухгалтерию разводил, давно бы покойником был. Я так скажу. Время открытой вооруженной борьбы еще не миновало, а время писанины еще не началось, понял?» И Анисим рассмеялся, довольный. «Я, Коля, их и без этого рапорта поймаю, увидишь. К концу твоего отпуска четыре сбоку и ваших нет. Но, Родемы я!» Он потянул вожжи, лошади заковыляли по вязкому проселку. Копыта смачно чавкали в жирной грязи. Маша прислонилась к плечу Коли и задремала. «Как твоя рана?» — осведомился Анисим. «Не беспокоит?» «Засохла уже», — беспечно отозвался Коля. «Слышь, Анисим», — тихо продолжал он, — «есть у меня план». «Какой?» — сонно спросил Анисим. «А такой, что Феденька этот у тебя под носом орудует без всяких. Я это собственными глазами видел». «Ну и что?» — оживился Анисим. «Я ведь не отрицаю. А то, что я тебе уже говорил. Якшался в свое время Феденька с попом, с Серафимом». «Эва!» — вздохнул Басаргин. «Когда это было?» «Теперь они и близко не знакомы. Феденька из наших мест слинял лет 5 назад, и с тех пор не видать его». «А в чем план-то?» «План такой. Приеду я к Серафиму». Коля не договорил. Впереди упала ель и загородила дорогу. Басаргин натянул вожжи, телега остановилась. «Что такое?» — проснулась Маша. «Тише», — укоризненно шепнул Коля. «Не дома». Маша притихла. Басаргин вытащил из кобуры наган, направился к завалу. Осмотрел его и углубился в чащу. Коля достал кольт. «Банда?» — напряженным голосом спросила Маша. «Завал», — ответил Коля. «Хорошо, если случайный». «Поди-ка», — позвал Басаргин. «Не бойся». Коля ободряюще улыбнулся жене и подошел к Басаргину. «Ель подпилена», — сказал Басаргин. «Подсоби». Сдвинули ель на обочину. Басаргин вытер пот, направился к телеге. «Банда?» — снова спросила Маша. Басаргин кивнул. «Стрелять умеете?» «Умеет», — сказал Коля. «Отдай ей свой кольт, у него спуск легкий», — продолжал Анисим и протянул Коле наган. «У меня в кармане второй». Бери, не сомневайся.